«Если мы решили вам ничего не говорить, — добавил Оливье, не переставая набивать рот всем подряд, — так потому, что от нашего замечания зависела безопасность маркиза де Лафайета, ведь выдан королевский ордер на его арест. Сыщики Морепа его искали по всем портам, возможно, и в Испании тоже. К тому же, милые дамы, — сказал он наконец, заморив червячка тремя раками и четвертью каплуна, — речь шла и о нашей безопасности. Ведь что мы сделали? Помогли бунтовщику, идущему на помощь другим бунтовщикам. Потом, если все удастся, мы будем в числе первых, кто помог герою, но сейчас мы лишь сообщники беглеца. «Тебе все лишь бы говорить, единственное, что умеешь», — упрекнул его тюльпан, утратив вкус к еде в тот миг, когда увидел вновь Дебору Ташингем, увидел, словно бы сквозь сеть, в которую опять был пойман, и, будучи вне себя от злости, добавил: «Тебе же говорили, нужно все держать в тайне, а ты болтаешь». И потому, быть может, в этот самый момент лакей твой, что подслушивал под дверью, уже бежит в полицию, чтобы тебя продать. Оливье Батендье взглянул на часы. Да ничего, сейчас бриг «Ла Виктори» уже в открытом море. Но мы-то нет, — ответил Фанфан, взбешенный тем, что из-за раков, ветчины и прочих деликатесов он опять стал женихом. Я уже вижу, как распахиваются двери столовой, и нас обступает толпа стражников. Эта трагическая картина, вызванная известными нам чувствами, тут же была разрушена. «Об этом не может быть и речи», — заявил Оливье, допивая бутылку шатенефа. «Знал бы, сколько мне пришлось дать полиции, совсем не волновался бы из-за такой ерунды». «Да». Оливье действительно был гений. И нужно сказать, к этой информации он добавил еще кое-что. Казалось, ерунду, так, мелкую подробность, но она стала рубежом в судьбе некоторых из тех, кто сидел за богато накрытым столом. Ведь, чтобы закрепить примирение и отпраздновать как следует, он всем налил шампанского и сказал, понятия не имея, какие непредвиденные последствия это будет иметь: «Полицию подмазал не один я, но и тот парень, о котором ты сказал, что он как саблю проглотил, ему пришлось изрядно раскошелиться. Знаешь, кого я имею в виду?» «Ну, я уже забыл, как его звали. По всей Европе он собирает деньги, оружие и добровольцев для американских повстанцев. Как же его? Сайлас Дин». «Сайлас Дин?» На миг повисшую в столовой тишину нарушила Дебора. «Сайлас Дин? Сайлас Дин, это имя мне о чем-то говорит. А, уже знаю, я познакомилась с ним в позапрошлом году в Лондоне, но, разумеется, не знала о его тайной деятельности. Там он выдавал себя за коммерсанта. Было это на свадьбе офицера, сослуживца моего покойного полковника Ташингема». «О да, я все прекрасно помню. Он говорил, что жениху чертовски повезло. Жених был капитан Диккенс, Арчибальд, если не ошибаюсь. И нужно подтвердить, мсье Дин был прав. Невеста была такая красавица, что все остальные дамы умирали от зависти. И выглядела она совершенно иначе. Была она корсиканка с таким странным именем. Я именно поэтому его и запомнила. Звали ее Летиция Ормелли». Имя это прозвучало над столом, как гром среди ясного неба, и все вдребезги. Стекла в окнах, в дверях и фарфоровые сервизы из Лиможа. И всех за столом Оливье, Аврору, Дебору словно вспышка молнии превратила в неясные силуэты. Так в этот момент все видел и ощущал Фанфан-Тюльпан, хотя ничто не шелохнулось, и все в комнате осталось на своем месте, и слышно было только, как Батендье жадно обгладывает кости. Нет, все понемногу пришло в норму, и блеклый дневной свет вновь вернул всему его настоящий цвет. Жива! Летиция жива! «На другой день новобрачные отплыли в Америку», — продолжала рассказывать Дебора, понятия не имея, какой эффект имел ее рассказ. «Капитан Диггинс бывший в длительном отпуске по тяжелому ранению, вернулся в штаб генерала Корнуэльса на свое место картографа. Замужем, но жива. Жива, но в Америке. Давно ли говорила Дебора? По крайней мере, теперь она обращалась к нему. Тюльпан, да? Ответил тот с видом человека, вынырнувшего вдруг откуда-то из глубины. Да? «Как ты побледнел!» — воскликнула Дебора. «Мне нехорошо!» — бесцветным голосом ответил Фанфан. «Я слишком много выпил».